По случаю Дня Солнца, Организация солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки 12 апреля провела церемонию возложения корзины цветов перед фотопортретом великого Ким Ир Сена. На церемонии присутствовали генсек и члены этой организации, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства на Кубе. Они возложили корзину цветов перед фотопортретом Ким Ир Сена и отдали низкий поклон.